С теплотой обратилась Юля, держа ее за тонкие плечи. «Шахты кобольдов, помнишь? Ты меня спасла там». Кира кивнула, подняла взгляд на Юлю, которая была на полголовы выше, и мягко улыбнулась. «Помнит она все», — улыбается Фес и махает рукой. «Вот ведь забавно. Зашли за припасами, а тут вы. Судьба, не иначе. Чего у вас?» Я усмехнулся и тоже добрался до приветствий. Мы пожали с монахом руки. «Судьба или нет, но я рад вас видеть. Окрепли, смотрю. Проходите, садитесь. Расскажите, как у вас дела?» «Да какие там дела у нас, Майк?» С притворной грустью вздохнул Фес и плюхнулся на свободный стул, своровав мой эль. «Бродяжничаем понемногу. Убей, принеси, подай. Вот это. Качаемся помаленьку. А ты, я гляжу, своему экстравагантному способу игры не изменяешь». Я оглядел его экипировку с легкой усмешкой. Но причину помнил. «А то. Я ж монах. Хожу в тряпье и махаю кулаками. Все по законам жанра». «Так это принципиально у него», — пояснила Юля, весело глядя на Феса. «Он с самого начала отказался брать оружие и броню. Все сам, на кулаках». «Я успел с его принципами познакомиться, когда его на первом уровне чуть волки не сгрызли», — припомнил я день нашей встречи. «Принципы». Он вскидывает палец вверх, строя важную мину и выдерживая паузу. «Кто мы без них, а? Только бедные и битые, вот кто. Ну а вы как?» Гляжу я на их полоски с информацией над головами и понимаю, где взять еще подписи для хартии. Интересно, совпало. «Мы тут в процессе создания клана. Хартия почти готова, вас ждали. А тут, получается, раз и нарисовались сами». Лыбится Илья и свою кружку допивает. Мою же почти приговорил бестактный монах. Который, кстати, замер, будто бы обдумывая слова Ильи. А затем переглянулся с Кирой. Девушка, наконец, подняла голову и тихо прошептала что-то ему на ухо. Он кивнул и снова повернулся к нам. «Подписать надо. Это, конечно, не вопрос, но... Может, вы не просто подписи хотите, а то мы, значит, не пришей кобыле хвост». Юля оживилась, подалась вперед. «Серьезно? Это было бы здорово. Да, Майк?» Она глядит на меня, а в глазах читается просьба. «А меня и не пришлось бы упрашивать, я сам хотел предложить». «А форумы читали?» — уточняю я. «Понимают ли они, во что ввязываются?» «А как же! Сутки гудели, как трое беспредельщиков на ноль помножили толпу прокачанных игроков». «Респект! Мы к вам хотим!» — выпаливает юноша и добивает мой эль. «Вот зараза!» «Вот и отлично! Тогда считайте, что вы наши!» Киваю я и отправляю обоим приглашение в группу. «Теперь нас пятеро». Леон, молчаливо сидящий за столом, словно тень, остался пока за кадром. Ни в группу, ни в клан я его не звал. Прибыток небольшой, два игрока низких уровней. Но это, по крайней мере, те, от кого я не жду подляны. Один — глухой первак. Вторая — темная лошадка. Вроде как про игру что-то знает, но раз уж они с этим простаком Фесом снюхались, проблем быть не должно. Да и в конце концов, больше не меньше. Планы у меня далеко идущие, рук понадобится много. Когда формальности утрясли, я посмотрел на друзей и кивнул. Вопрос с хартией можно считать решенным. Оно само к нам пришло. Но учтите, это я уже обращаюсь к новичкам. Легкой прогулки не будет. «Да кто на легкую прогулку надеялся, Майк?» — рассмеялся Фес. «Мы готовы к чему угодно. Ну, почти», — добавил он, подмигнув шатенке. «Я, кстати, Фес», — обращается парень к Леону и протягивает руку для знакомства. «Интересно». «Леон», — сконфуженно отвечает мечник, пожимая тренированную руку парня, своей, бледной и костлявой. Покончив с дружескими приветствиями, я напомнил всем, что администратору хартию необходимо вернуть, причем заполненный. Друзья поняли причину, почему я тороплю события. Остальные в подробности не вдавались. Вот так вшестером и вывалились наружу, едва протолкнувшись через толпы игроков. Не останавливаясь, двинули к регистратору. Тот же просторный зал, тот же массивный стол и все тот же смуглоликий мужчина в мундире сотрудника городского совета в Иридиане. «Добро пожаловать! Чем могу помочь?» Все тем же голосом безучастно спрашивает NPC. «Заявка на регистрацию клана. У нас тут хартия», — сообщил я, держа документ в руках. Администратор кивнул, открыл ящик стола и извлек на свет гигантский талмуд. Сделал он это так вымученно, что если бы это был не NPC, я бы посоветовал ему сгонять в отпуск. Или уволиться. Интересно, хочет ли NPC уволиться? С последними событиями я не удивлюсь, если и с NPC что-то не так, и он действительно чего-то хочет. Уплата в казну города фиксирована. 10 золотых. После регистрации вы получите официальный статус клана, возможность выбрать герб, доступ к банковской ячейке в Иридиане и другим возможностям. Произнес он, словно читал по бумажке, раскрывая огромную книгу где-то ближе к концу. Я бросил взгляд на своих. Илья и Юля точно свои. Остальные уж как приживутся. Мы не договаривались о названии заранее, хотя попытки были. Но я уже все решил. «Подписывайте», — протянул я поочередно каждому листок с пером. 5 подписей вырисовались ровным столбиком на нашей хартии. Я забираю его обратно, кладу на стол и вписываю название. Администратор медленно поднял глаза и, чуть прищурившись, сказал: «Приступим». Он делает длинную запись размашистым почерком в свою книгу. «Поздравляю с официальной регистрацией», — закончил Лопкинс, ставя свою печать. «Добро пожаловать в ряды гильдии Иридиана и Светлых Королевств, странники. Удачи вам на пути». Создан клан «Странники». Описание. Клан зарегистрирован в официальном реестре гильдии столицы Иридиан. Лидер – Майкл. Офицеры – Илья, Юлиана, Фес, Кира. Уровень клана – 1. Участники – 5 из 100. Репутация отсутствует. Клановый форт отсутствует. Щит форта отсутствует. Клановые предприятия отсутствуют. Уровень угрозы – низкий. Доступные функции. Открыт доступ к клановому банку «Иридиан Сектор 7». Возможность возведения кланового форта. Включен внутриигровой рейтинг гильдий. Доступ к найму NPC-торговцев. Возможность участия в клановых событиях. Я оплатил взнос в казну. И в тот момент, когда над 5 подписантами над головами вспыхнули названия клана, я почувствовал сладкое послевкусие. Я, прожженный одиночка, теперь лидер клана. Не просто кружка по интересам и не крошечной группы, а клана. Теперь предстояло только доказать миру, что странники — это сила, с которой придется считаться в обоих мирах. «Странники? А что, звучит?» — воодушевился Илья, пытаясь разглядеть собственную надпись над головой. «Конечно же, это невозможно. Только вот в толк не возьму. Чем те крушители не угодили?» «Ребят, без обид, но назовитесь вы крушителями, мы бы к вам не вступили». Ржет Фес, едва слышно хихикает Кира и Юля. Леон мрачнее тучи, а Илья насупился на блондина, но огрызаться не стал. Кажется, понял юмор. Послушав еще немного мнений относительно того выбора, который я сделал, пришел к выводу, что всех это устраивает. Я же закладывал в название куда больший смысл, чем способен озвучить. Так вышло, что наш путь, которого мы теперь придерживаемся, будет долог и тернист. Но он будет нам по плечу. Мы покинули здание гильдии и направились к рынку, огибая центральную площадь с роскошным многоступенчатым фонтаном в центре. Предстояло закупиться едой в Реал, многое осмыслить и, наконец, действовать, как до моего слуха донесся звонкий голос глашатая. «Внимание, внимание! Жители и гости Иридиана! Открыта запись на великий турнир Аркании! Победителей ждут ценные призы, достижения и, конечно, место в зале славы в Обсидиановом дворце! Подробности у распорядителей арены! Не пропустите! Приглашаем!» Дальше я не слушал. Фон. Фес остановился первым, преграждая нам дорогу. Его глаза загорелись, и он указал на глашатая, который продолжал вещать с высоты деревянного помоста. «Эй, а это ведь крупное событие, а? На прошлый турнир набилось столько народу, что его аж 3 дня проводили. Ну?» «А ты откуда знаешь про турнир?» — скептически спросил играющего всего месяц парня я. «Так это, смотреть интровидение мне вроде как не запрещали. А зрелище-то годное. С тех пор игрой и заинтересовался». Почесал он затылок и улыбнулся. Я пожал плечами. «Не до этого сейчас». «Знаешь что? Драконы точно туда пойдут», — хмыкнул Илья, кивнув в сторону путеводного камня, от которого совсем недавно рейдерская группа свалила куда-то воевать с монстрами. «Даю голову на отсечение, что почти все крупные гильдии туда заявятся. Это неплохой шанс помериться. Пи!» — начал Фес, но тут же получил легкую оплеуху. «А ну не выражайся! Тут же девушки!» — обругал его здоровяк. Юля идею не оценила, нахмурилась. «Мы только что организовали клан. Не слишком ли рискованно лезть туда, где соберутся такие сильные игроки?» «Да, но если пройти хоть несколько этапов, можно заявить о себе. А там и с набором рекрутов полегче станет», — начал защищать идею Илья. Наконец, Леон осторожно проявил инициативу, обращаясь ко мне. «Майкл, а что ты думаешь?» Я остановился вместе со всеми и задумался. С одной стороны, у нас действительно была куча более важных задач. Осколки, строительство хотя бы одного храма, топ-квесты Ильи и Юли. Но с другой, турнир мог стать площадкой для проверки наших возможностей, как команды. Да и другим показать, что нам лучше не объявлять войну на ровном месте. К тому же, довольно удобный повод в относительно безопасной обстановке оценить уровень сил наших врагов. Пока не знаю. Нужно взвесить все «за» и «против». «Это может быть полезно», — наконец сказал я, обращаясь ко всем. «Но не стоит принимать решение сиюминутно. Сначала разберемся с остальными делами. А там посмотрим. Прямо сейчас эта история не в приоритете». Юля кивнула, но добавила. «Если решишься, не затягивай. Нужно будет готовиться». «Согласен», — подтвердил Илья. «Но без всякого, ясно вам? Если пойдем, нужно драться до кровавых соплей. Разведка боем — это хорошо, но никто не вспомнит наше бесславное поражение на первых этапах». «Понял я, понял. Обсудим за ужином. Ок». Прервал я поток мыслей, льющихся на меня со всех сторон. «Леон, на пару слов. Ребят, побудьте здесь». Махнув рукой мечнику, я подал ему знак, чтобы следовал за мной. Новички остались у фонтана вместе с танком и лечилкой. Пусть немного пообщаются еще. Я так понял, у них общего больше, чем у меня с ними. Мы же с Леоном поравнялись и двинули к рынку. Дорога была оживленной и шумной. Продавцы громко расхваливали товар, экзотические зелья и ингредиенты, оружие и доспехи, верховые животные и редкости. NPC добавляли жизни, но я уже настолько утомился от города, что хочу поскорее свалить в какую-нибудь темную узкую пещеру и засесть там, прокачивая навыки. Но рынок был нужен. БЖУшки сильно надоели. Пока шли, я обратился к Леону. «Про турнир что думаешь?» «В отрыве от целей — ничего. Но если в контексте усиления, за победу дают достижение на 10% урона по игрокам. Уверенно выдает он, совершенно изменившись, когда мы остались один на один». «Понял», — киваю я. «Нужно выяснить, какие кланы участвуют, а также их составы. Хочу знать, есть ли смысл туда лезть. Берешься?» «Разумеется», — кивнул мечник без колебаний. «Как скоро нужна информация? Ровно сутки у тебя есть». Я внимательно посмотрел на него. Он держался чересчур спокойно, не так, как буквально полчаса назад. Теперь он не проявлял ни капли неуверенности. Похоже, он серьезно настроен доказать свою полезность. «Хорошо», — как говаривал классик, — «кадры решают все». «Ладно, разбирайся. Я тебя найду позже». Мы обменялись короткими взглядами, и я сделал шаг ему навстречу. Образно отправил приглашение в друзья. Леон просветлел, это приглашение принял. Закупившись, кажется, тонной продуктов, назад к фонтану я возвращался уже один. На площади было неспокойно. Глашатый умолк, наблюдая сцену внизу. Вокруг фонтана, деревянных помостов и в тени зданий столпились игроки. Илья и Юля с кем-то переругивались. Эмблемы седогривых. 5 игроков в неплохой экипировке. Впереди стоит здоровяк с массивной двуручной секирой на плече. Похоже, танк. Его ярко-красные волосы и щетина выделяются из толпы. За ним его товарищи — лучник с причудливым гребнем на голове, маг в голубой сверкающей мантии в пол и 2 разбойника, как долбанные близнецы. Всматриваюсь в имя главного — Исаак. Сраный глава сраного альянса седогривых. «Ого! Смотрите-ка, кто это тут у нас у распорядителя арены стоит!» Раздался громкий, наглый, басовитый голос. Илья выходит вперед, закрывая собой рыжую. Боя не будет, но на всякий случай. «Чё надо? Это что, вы решили на турнир заявиться? Ну-ну. Может, лучше и не позориться?» «Иди, козе, в трещину, понял?» — рявкает на него Илья, не стесняясь в выражениях. «Оте божечки, из штанин вытряхни, верзила!» — ржет бородач, и его гиений гогот подхватывает его братья. «Ну, блядь! Что началось-то, а? Пора вмешаться». Глава 6. «Я знаю, что стоит мне сейчас спровоцировать Исаака, и не будь здесь безопасной зоны, я бы его прикончил. И мне представится такая возможность, я в этом не сомневаюсь. Но сейчас, когда мы в центре столицы, распускать руки себе дороже. Потому, чувствуя легкую дрожь от предвкушения того, как оторву ему башку, я подошел ближе. Исаак — один из самых опасных игроков на сервере. 95-й уровень. Его имя известно мне уже давно. Он почти бросил прокачку, ударился в сражения и турниры. Его класс — неистовый воин. Чертова машина для нарезки. Прямолинейный, быстрый, с сокрушительным уроном. Но, невзирая на габариты, очень хрупкий. Одна ледяная тюрьма — и все. Конечно, я с моими 47 уровнями далек от него. И чтобы сохранить свой статус в тайне, открыто на него мне выеживаться нельзя. Но, опять же, даешь слабину хоть раз, и тебя будут топтать. А прямо сейчас на мою группу наезжает какое-то стероидное быдло. Допустить этого, конечно, не могу. «Эй! Ноги в руки и чешите отсюда! Встретимся за городом!» Встаю я между своей группой и идиотами из седогривых. «Ребят, кто-то слышал этот мерзкий писк?» Оборачивается он к своим, лыбится, но глаза его холодны, как лед. Его группа поддерживает своего лидера громким ржанием в разнобой. «Я тебе еще раз повторяю. Отвали, и увидимся за безопаской. Дружка своего спроси, что я делаю с такими мешками с говном вроде тебя». Продолжаю я наступать, несмотря на то, что он объективно сильнее. Для тех, кто смотрит, конечно. Они же не знают. Смеяться он перестал. Набычился, опустил лоб. «Смелый я погляжу». «Чё, может, сразу выскочим, а? Не?» — восклицает он и снова начинает гоготать. «Вы ж возле распорядителя тупите, так чё ж не записаться? Там и смахнемся, как мужик с мужиком, а?» Илья, стоящий рядом, не выдержал и перешел в атаку. Его голос, как всегда, звучал агрессивно и раздраженно. А с учетом того, что вкачанная им сила повлияла на его тело, а Арк перенял его параметры, сейчас наш гигант был в полтора раза крупнее этого верзилы. «Слышь, урод!» — выступил вперед друг, сжимая кулаки. «Черт, ситуация накаляется!» «Я собственными руками тебя придушу. Усек?» Я выдохнул, зная, что мой друг всегда готов к хорошей драке, даже если это не совсем оправдано. Это как его вторая природа — не думать о последствиях. Но он, черт побери, прав. Мы только что создали клан. И никому не позволено нас унижать. «Остынь, горилла, я не с тобой говорю», — обрывает его Исаак. «Зря он это, зря». «Ты решил, что можешь выпендриваться, потому что вдвое выше меня уровнем? Это для тебя плохо кончится, седогривый. Увидимся на турнире». Исаак смеется еще заливистее. Его команда уже разве что по пыльной площади не катается. «Нет, но вы слышали! Этот молокосос будет мне угрожать! Вот умора!» Гогот волной пошел по площади. «Конечно, это право сильного, но я вобью эти его слова ему в глотку. Я из последних сил себя сдерживаю. Подхожу ближе, в упор, и упираюсь своим лбом в его. Пристально смотрю в глаза. А мысленно наворачиваю его ливер на люстру. «Ты тут такой смелый, рисуешься, сука, перед толпой. Посмотрим, что будет с тобой и твоими собаками, когда я снесу тебе голову». Говорю я так, чтобы слышал только он и его команда. «И турниром я теперь не ограничусь. Ты же нам войну объявил, не так ли?» Мою провокацию Исаак выдержал, причем очень стойко. Не впервой ему вот так бодаться. Но глазки его бегали. Он не понимал, почему я так в себе уверен. Что ж, нужного эффекта я достиг. А дальше дело техники. Отступаю, оборачиваюсь к толпе и говорю громче обычного. «Слышали? Когда на турнире начнется тотализатор, не ошибитесь, на кого ставить!» А затем оборачиваюсь обратно к секирщику и провожу своим пальцем по горлу. Я действительно хочу его разорвать, так что вопрос с турниром для меня только что закрылся. Ненавижу таких, как он. Исаак открыл рот, чтобы ответить, но что-то в его взгляде и отношении толпы неуловимо переменилось. Возможно, он понял, что я не шучу. И сейчас его скудные извилины отчаянно шевелятся, генерируя ответ. А стою ли я чего-то, или это просто блеф? «Не переживай, ты скоро это проверишь, Исаак. И пока я захватил инициативу, пора отсюда уходить». Нет толку развлекать народ бесполезной перепалкой, только клоунами покажемся. «Я тебя услышал, Майкл», — процедил сквозь зубы Исаак. «Встретимся на арене». Конечно, он меня не боится, и это нормально. Это как если бы на меня кидался с угрозами подросток ростом мне по грудь. Но, глядя на такую уверенность, я бы подумал, что у подростка есть нож. С площади уйти удалось довольно легко. Задерживать нас никто не стал. Мы с Ильей, кипящим от ярости, подхватили под локти застывшую в оцепенении Юлю и удалились в торговый квартал. «Фига ты жжешь!» — прокомментировал произошедший друг с широко раскрытыми глазами. «Я было подумал, ты прям там его укокошить решил. Видел бы ты лица его шавок». «Пофиг, у нас теперь куча дел». «Опять лять!» Сплюнул я, заныривая к торговым рядам. «Майк, даже я тебя испугалась», — сообщает рыжая, стараясь поспевать за моим быстрым шагом. «Когда ты стал таким?» Я ничего не ответил. «А что тут сказать?» «Кстати, я не понял, а куда наши новички делись?» — спросил я, выждав достаточно, чтобы предыдущая тема для разговоров стерлась сама собой. «Меня ж пару минут не было». «Я то же самое спросить про Леона хотел», — отвечает Илья. Извинились, сказали, что есть еще в реале дела. Пообещали зайти завтра и отправиться качаться. Ответила на мой вопрос Юля. Я же не стал молчать на вопрос друга. Я дал ему задание выяснить, кто будет на турнире. Какие кланы и группы. Посмотрим, что ему удастся выяснить. Сказал я, останавливаясь возле одной лавочки NPC-торговца оружием. Задание бесполезное, знаю. Я хочу посмотреть, как именно он будет его выполнять. «Уважаемый!» Мой возглас выдернул из дремы торговца. Он всполошился, подскочил на ноги, резко окинул взглядом по сторонам. Затем ответил. «А чем могу помочь, путники?» «Хочу взглянуть на твои товары». Раскрылось интерфейсное меню с предложением торговца. То же самое сделали и мои товарищи, хотя я не уверен, что поступали они осознанно. К покупке я выбрал два одинаковых кинжала на 43 уровень. Редкие. С бонусами к критическому шансу, критическому урону, ловкости, выносливости и пробиванию брони. Смысл покупки состоял в том, что мы, имея преимущество в сражении из-за наших уникальных способностей, не сможем в полной мере на них полагаться. Иначе во всеуслышание покажем, что отличаемся. Ведь за десятки лет существования игры ее излазили вдоль и поперек, изучили все механики и способности, видели почти все классы в игре. К нам будут вопросы. «Надо экипироваться», — вслух выдал я коротко то, о чем думал. «Ты не поспешил с покупкой?» — кладет мне на плечо руку здоровяк. «Не проще ли нам посетить какое-нибудь увеселительное заведение и выгрести оттуда тонны добычи?» «Это он так на рейд намекает, что ли?» «В целом он прав. Пока мы выглядим как голодранцы, отношение к нам будет соответствующее». Еще один момент, который наверняка смутил Исаака. «На мне вещи. Уровень на 20-й в среднем. Я их почти не обновляю за ненадобностью». «Представили, как я выглядел в его глазах?» «Здравая идея», — хмыкнул я. «Проработай направление, куда нам по силам, чтобы вытащить максимум. Ты же у нас опытный рейдер». Подначиваю я друга, а тот с гордостью выпячивает грудь. «Сделаю». «А мне чем заняться?» — спрашивает Юля, потупив взор. «И чего она?» «А с тобой мы, дорогая моя, будем усиленно тренироваться до 7-го пота». Я улыбнулся, все еще не представляя, как в такой короткий срок сделать из нее бойца. «О, да!» — подхватывает Илья. Время отката телепорта в храм стихий показывало еще около 5 часов. Мы закупились, обновив самые слабые места в наших предметах. Ничего выдающегося. От зеленых до синих предметов, без изысков. Как ни крути, бонусы к характеристикам, проценты урона и защиты хорошо нас усилят. Обсудив обновки, мы пришли к выводу, что сейчас нам в игре делать нечего. Откат еще долгий, чтобы просто ждать, но слишком быстрый, чтобы отправляться куда-то качаться. Да и Феса с Кирой хотелось бы прихватить. Их уровни только чуток уступают нашим. Можно быстро подтянуть. Решили, что лучший выбор — вывалиться в реал. И долго не размышляли, оставляя мир Арка. Этот базар и шумную столицу крошится на пиксели, выпуская нас из-под влияния Аркданса. Я выдохнул, когда мои глаза снова открылись. Черное кресло с мягкими подголовниками, функция адаптивного массажа, умиротворяющий вид огромного аквариума и приглушенный свет ламп. Поверить не могу, что все так повернулось. Чувствую легкую прохладу, все-таки мы в горах, а тело долго валяется без движения. Ведь оно остается здесь, когда в игру я вхожу с браслетом. Я поднялся, потянулся и почуял из прохода чарующий запах. Свежесваренный, дымящийся, ароматный кофе на подносе у андроида-официанта. «Как это так?» — удивленно смотрит Юля на разносчика. «Ох, хорошо-то как! Иди сюда, дорогой!» — просит Илья андроида. Тот, тут же среагировав, подходит к танку и вручает ему в руки чашку. «Эй!» — слышу я голос андроида. «Чего расселись? Берите кофе и дуйте в столовую. Общаться будем!» Я ничего не понял. У него прошивка слетела. Мэй перемудрила. Какого фига он грубит? «Слышь, железка!» Не понял Илья юмора. А он был. «Расслабьтесь, кожаные. Это я, мы. Нашла модуль дистанционного управления в настройках. Давайте, идите уже». При этом андроид, внешне почти идентичный человеку, не выражал никаких эмоций. Только ртом шевелил, выдавая сказанные управляющей им фразы. Мы прыснули, удивившись такому новшеству, разобрали кофе и пошли к лифту, чтобы спуститься на минус первый. Как Мэй узнала о том, что мы выходим из игры, чтобы отправить к нам робота, даже знать не хочу. Шли медленно, попивая горячий бодрящий напиток. Не похож на синтетику. Неужели... Да нет, откуда ему тут взяться? Полагаю, ребята сейчас думают о том же самом. Такой вывод можно сделать по их задумчивым лицам. «Нет, ну вы представляете, быдло сраное! Что устроил?» Совершенно внезапно, ни с того ни с сего, припомнил Илья, размахивая одной рукой. «Я б ему прям там!» «А чё он пристал-то?» — спросил я между делом. «Да мы же углашатые остались тебя ждать. И тут этот утырок со своими. И начал подкалывать нас, мол, неужели записаться решили?» — объяснил Илья. А я кивнул, усвоив. «А что мы делать будем с этим?» — задает правильный вопрос Юля. «Сейчас все объясню. Давайте сядем за стол», — отвечаю я, нажимая на сенсорную панель. Сели за стол, дружно поприветствовав Мэй. Наши чашки оказались пусты к моменту, как мы подошли, и официант поспешил их забрать. «Но как вы? Поляду активно?» — вкрадчиво начала азиатка, хранительница базы и нашей информационной безопасности. Я на мгновение подумал, не по теме, но все же, а что бы мы без нее делали? Не очень. У моей новой способности есть откат. Сейчас он составляет 8 часов. Не стали дожидаться. И идти никуда не решились. Времени маловато, объяснил я. А что за способность? С интересом уточняет она. Майк, «А почему ты не рассказываешь, что мы новичков в клан приняли? Этот самый клан создали, с Леоном поговорили и чуть не подрались с топ-гильдией?» Недоуменно спрашивает Рыжая, выдвигаясь ближе. «Да я хотел, но все ж постепенно надо». Я как-то стушевался от такого напора. И мы рассказали Мэй, каждый дополняя информацию тем, что он видел и слышал. Про странников, Ауралис, задание на постройку храмов стихий, про переговоры с Леоном и его лояльность и желание работать с нами. Про Фесса и Киру, которых еще непонятно, как пристроить. Обо всем. «Вас и на 5 минут оставить нельзя», — сокрушается темноволосая, усмехаясь. «Но вообще, из вашего рассказа я поняла, что приоритеты сместились. Решили поучаствовать?» «В турнире?» «Да», — отвечает Илья, «хотя мы этого еще не решили». Вернее, не обсуждали. А решение мысленно уже приняли. «Я так хочу врезать этому бородатому! Вы бы знали!» Потрясла белоснежным кулачком девушка. Я взглянул на нее и обратил внимание, что она... окрепла? Не в том плане, что в ней появился стержень, это несомненно. На ту студентку она теперь разве что внешне похожа. Я подумал о том... что она стала тратить характеристики в силу. Еще утром, когда мы собирались, я заметил это. Тело стало крепче, проявился рельеф спортсменки. Хотя в спортзале она замечена не была. Надо будет нам всем сесть и обсудить наши сборки. «Врезась ей все, это точно. А Полян какой у вас?» Продолжает Мэй, сёрбая давно остывший кофе. «Для начала я хочу сходить в хозблок. Где он тут?» — уточняю я. «Господин, позвольте, я вас отведу». Как будто из воздуха рядом материализовывается Альфа. Бездушная железяка, я его не почуял. Киваю на его предложение, обещаю друзьям скоро вернуться и следую за камердинером. Выправка, статность, стильный фраг и внешность, как у киношного дворецкого, чуть за 50. Даже искусственные морщины учли. и кому потребовалось так детально создавать внешность роботу с четкими функциями? Непонятно. Мы прошли через весь обеденный зал, обогнули несколько деревянных столов, дошли до конца противоположной от окна стены и прошли в помещение кухонь. Контраст цветов и отделки сразу бросился в глаза. После дерева и камня в помещении столовой здесь кругом был белоснежный кафель. Несколько комнат в коридоре, уходящем вглубь. Я объяснил Альфе, что мне нужно выгрузить продукты, чтобы нам готовили натуральную еду. Андроид меня понял и уверенно повел меня дальше. Мы свернули почти сразу же в левую дверь через одну. Рефрижераторная, с отдельными боксами комфортной температуры для разных типов продуктов. «Это здесь, господин», — объявил Альфа, а я кивнул в ответ. Я выгрузил все, что было у меня в инвентаре. И, мама родная, как же много я купил! Забито едой было все. Мясо различных видов, рыба, морепродукты, фрукты и овощи, зелень, крупы, макароны, молочка. Но выглядело это все настолько странно. В технологичном холодильнике с кучей моргающих датчиков лежали доисторические свертки, кульки, корзинки и кувшины из глины. Сюр! Теперь обновите меню, составьте что-то из этого. БЖУ больше не используйте. Объясняю я камердинеру новые правила. Он учтиво кивает и заверяет меня, что все будет сделано в лучшем виде. Но в момент, когда я хотел уйти, андроид меня остановил. «Господин, от предыдущих владельцев здесь остались продукты длительного хранения. Желаете взглянуть?» Я, естественно, отказываться не стал. Человекоподобный робот вывел меня снова в коридор и раскрыл передо мной дверь ровно напротив, приглашая внутрь. Эта комната была заставлена под потолок натуральным сублимированным кофе в ящиках и винными стеллажами. Был и отдельный стеллаж. Там, в единичном экземпляре, были и другие напитки различной крепости. Я оглядел богатство, повертел пару кристально чистых бутылок и хмыкнул, осознавая, что все это добро стоит, наверное, как десятая часть комплекса. Фантастика! «Спасибо. Будем знать. Выдай мне одну, красного сухого». Указываю я на стеллаж. Камердинер спешит исполнить. Вернулись мы также вместе. «Да ладно тебе, Юль, ну всем же понятно, что он не друг нам, не сагильдеец, а чисто инструмент». Застал я команду, жарко что-то обсуждающую. Говорил Илья. «У меня от него мурашки по коже». Свернула мысль рыжая и сложила руки на груди. Наше появление не осталось незамеченным. Усаживался за стол я уже под звонкий. «Илья, все, как ты просил. Теперь у нас куча еды. Голодный не умрешь». Хмыкнул я, принимая на два пальца наполненный бокал. «Ну, наконец-то! Может, поедим, раз такое дело?» Обрадовался здоровяк и предложил выкроить для себя минутку отдыха. Мы его идею поддержали. Меню обновилось. Новые блюда уже сгенерировались главным ИИ из тех продуктов, что я принес. Выбор был богатый. Пока сделали заказ, пока пропустили по бокальчику вина и дождались еды, ничего важного не обсуждалось. Скорее, мы просто оттягивали моменты принятия решений. «Юль, я думал над тем, что ты сказала. Я согласен с тобой. Не обижайся, к Леону нужно присмотреться. Майк правильно сделал, что не подпустил его к информации о нас. Даже в группу не взял, чтобы он наши классы не видел. Но в бою он может быть ценным союзником. И если нам удастся проверить его, это будет хорошо. Конечно, я тоже ему не доверяю. Я же не идиот, чтобы все принимать за чистую монету». Я выслушал его сосредоточенную, выверенную мысль. Юля тоже кивнула. «Я не обижаюсь, Илюш. Просто не хочу, чтобы мы ошиблись и получили удар в спину. Я никому не могу доверять после...» Не дав ей закончить, я положил ей руку на плечо, и заглянул в глаза. «Мы все понимаем. Спасибо, что держишь нас в тонусе, не давая совершить ошибку». Она мягко улыбнулась, и тут нам принесли еду. Пока ели, обсудили еще и новичков. Если коротко, то к ним тоже стоит присмотреться. Проскочила мысль, что больно удачно они оказались в одном и том же месте с нами, как по часам. Что еще странно, заметила это, кстати, Юля, «Золотой грифон» — одна из самых дорогих таверн в столице. Новички 20 уровня, которые просто зашли закупиться перед походом куда-то там, я не запомнил. Это странно. В итоге сошлись на мысли, что это уже паранойя. Ну что, мало ли, какие еще встречи бывают. Он с тем же успехом можно считать, что Исаак тоже за нами следит. По новичкам решили. Подкачаем их и посмотрим, на что они способны. Но взять 20 уровень без крепкой группы, лекаря, будучи при этом в стартовой экипировке и без, это сильно, без вариантов. Феса мы все зауважали. Вишенкой на торте стало обсуждение предстоящего турнира. «Так, народ, теперь самое важное. Мы вляпались, причем крепко», — начал Илья, вгрызаясь в куриную ножку. «Сражение 5-5. Зона для одной команды выбирается случайно из трех. Захват флага, захват территории и скирмиш, то есть просто рубилово. Первые две зоны потребуют тактики, третья — грубой силы», — прокомментировал услышанное я. «Нет, мужик, ты не прав. С захватом флага все просто. Две базы, четверо отвлекают, самый шустрый бегает на вражескую базу, ворует флагшток и несет его на свою. Нужно только бегунка защитить». Он откусывает еще, запивает вином. «Захват территорий — это как раз про силу. Распределились, захватили, удерживаем. Главное — удерживать больше, чем враги. А баз — 5 штук. Смекаешь?» «Угу». Подсчитал я в голове, что достаточно держать 3 из 5, чтобы победить. «Вот. Самое сложное — это рубилово. Вот там простор для тактики невероятен. Ты же, конечно, не интересовался никогда сильно ПВП-составляющей». «Не особо. Я в подземельях сидел. Но если ты хочешь сказать, что я не знаю классы и их особенности, это ты не прав окажешься», — отвечаю я, набирая в ложку суп. «Не помню, когда последний раз ел жидкую пищу». «Я не об этом. Опыта у тебя не хватит. Опыта!» «Вот ты знал, что если в одной команде маг воды, рыцарь смерти льда и охотник-снайпер, можно сразу выходить? Драться с ними без толку». Смотрел он на меня выжидающе. «Не-а. Поясни». Удивился я такой сборке группы. «Воды налили, приморозили, отстрелили издалека. Предыдущий командный турнир так и закончился, победа этих ребят. С ними были еще чернокнижник-демонолог и друид созвездий». «Серьезная группа. У всех дальний бой и куча контролирующих заклинаний». «Да, я понял, о чем ты. Нужно будет проанализировать возможные связки». Сделал я вывод. «Балда! Нам нужно думать о нашей связке. А мы пока что просто разрозненная кучка, не сильно дополняющая друг друга». Девушки в обсуждение не вклинивались. Мэй, как я понял, почти не играла, но в общих чертах представление имеет. А вот для нашей рыжей сражения с другими игроками и вовсе в новинку будут, не считая той заварушки у разлома. «Ну как же? Ты удар держишь, Юля полечит, я постепенно, начиная с самых дохлых врагов, повырезаю». «Что сложного?» Не понимал я, к чему наш ПВП-стратег ведет. «А то, что ты не с монстрами сражаешься. Не будут они стоять и ждать, пока мы это реализуем. Первая цель у них — наша Юля, которую непременно попытаются выключить первой. И пофиг им и на меня, и на тебя. Смекаешь?» «Ой!» — воскликнула Юля. «Вот тебе и ой!» — забил гвоздь в крышку Илья. И он был прав. «Что предлагаешь?» Решил я для себя уяснить, к чему он это начал. То, что у нас почти отсутствует командный опыт, да и к тому же, еще двух новых в команду брать придется, я осознавал. Перед началом турнира тренировочные поля боя будут забиты желающими. Такими же, как мы, потренироваться. Там нам ничего не угрожает. Драться можно сколько угодно, лишь бы желающие были. И режим можно выбирать самостоятельно. Но подавляющее большинство, конечно, в рубку ходят. Не хотят заморачиваться с базами и флагами. Резонно. Идея хорошая, но меня другой момент беспокоит. Кого еще? Феса и Киру. Пойдем кланом. Выдает свое мнение Илья. Согласна. Твердо заявляет Рыжая. Единогласно. Впрочем, я тоже не горел желанием звать Леона. Пока что так. Дальше видно будет. Я обдумал все, что сегодня услышал. Есть проблемы, их надо решать. Едва разберемся с клановой базой и экипировкой, можно приступить и к тренировкам. Храмы стихий и осколок пока откладываются, как цели среднесрочной перспективы. А что сделать с нашими способностями? Нам ведь нельзя их демонстрировать. Задала очень меткий вопрос Рыжая, доедая пасту. Ну, тут я и сам не знаю. Майкл, думаю, тебе придется отыгрывать ассасина и забыть про свои стихии. Я просто не буду покрываться металлом. А вот тебе, Юль, повезло больше. Видимых проявлений твоей способности нет. Потому для многих может стать сюрпризом твой взрывной урон. Она аж засияла. И ведь правда, если мы сумеем ее сберечь, она будет сиять и на поле боя. Что ж, нужно будет попробовать. На то мы порешили. Бутылочку вина приговорили, но расползаться отдыхать не собирались. Было еще очень много вещей, которые стоило обсудить. Да и обстановка чересчур спокойная. Хотя раньше было ровно наоборот. Я сбегал из реальности в игру от проблем здесь. А сейчас вот так. Мой ком, лежащий на столе, тренькнул. Я поднял его и разблокировал. Одно новое сообщение. Отправитель — Леон. «Майкл, я выполнил твое задание». Я вчитываюсь дальше. Полотно текста он набрал большое. «Ты был прав, решив, что топ-гильдии направят свои составы. Седогривы почему-то сменили выступающую группу. Теперь в их составе будет их клан-лидер Исаак. Класс — воин неистовства. От стальных драконов лидером группы выступает некто Йозеф, драконит по расе. От гильдии Седьмой легион выступает их клан-лидер Маркус, по классу друид-медведь. Есть еще две сильные гильдии, но не из первого эшелона. Гильдия Эмперо с лидером группы Жрецом Тьмы и гильдия Пробужденные, там лидером выступает монах-кулачник. Я хмыкнул, положил ком на стол и вывел текст голограммой, чтобы прочесть его могли все. Тем временем Леон высылает новое сообщение. Куча гильдий, недостойные упоминания. Но важно не это. Майкл, на турнире будет легенда этой игры. Охотник на демонов сотого уровня. Его имя Крис. И, похоже, он один из нас. Мы нервно сглотнули, прочитав последнее сообщение. Глава 7. Крис — охотник на демонов. В реальности один из богатейших людей цивилизации. Бросил игру больше 2 лет назад, когда первым достиг сотого уровня, получив за это какое-то нереальное достижение. Медийная личность. Чтобы он начал играть и не запустил несколько трансляций на интровидение, да не в жизнь. У него был контракт с кланом «Северный ветер», и он же был их главным танком. Я не следил, в подробности не вдавался, но когда играть он перестал, северные тоже потихоньку расползлись. Его появление на турнире — шок. И еще это замечание Леона. С чего он взял вообще? Ну, то, что игрок мог вернуться, это я верю и понимаю. Почему он решил, что он такой же, как мы? Мы с Ильей сидели и тупо пялились в текст. Мэй недоуменно на нас смотрела, а Юля переборов ступор, вдруг завопила. «Да это же он!» Тычет пальцем она в голограмму с текстом. Я быстро переключаю на коммуникаторе вкладку и ищу информацию об этом событии в полной уверенности, что найду десятки постов. Я ошибся. Их были сотни. Главная тема — возвращение легенды. Сообщение от Инна, плюс 167 742. «Я знала, я верила, что ты вернешься, мой любимый. Мы так скучали. Когда стрим?» Сообщение от Ксения, плюс 177 544. «Инна, профурсетка, изыди, он мой». Сообщение от Дарья, плюс 132 560. «Девочки, успокойтесь. Не вашего полета, птица». Сообщение от Иван, минус 43 580. «Да вам не пофиг, долбанный мажор, купивший игру. Не удивлюсь, если он чемоданами бабло разработчикам заносит, чтобы ему рандом подкручивали». Сообщение от Кирилл. Плюс 1045. «Что, завидно? Морду кирпичом и вперед качаться. Может, станешь на него похожим, Ваня». Сообщение от Максим. Плюс 59 900. «Мой кумир. Я в Арк пришел играть только из-за его стримов. Удачи, бро! Порви их всех!» Мы разворошили осиное гнездо. Таких тем и веток было не счесть. Приторное восхваление, любое альтернативное мнение жестко уходит в минуса. Мне стало слегка противно от увиденного. Я знал об этом игроке. А как же, он, что называется, сделал себя сам. И не был чьим-то сыночком, которому родители вложили в игру пару поездов бабла. Поднимался с низов, как и любой из тех парней и девчонок, что были со мной на пути заработка. Еще на старом персонаже. «Леон, объясни, с чего ты решил, что он один из нас?» Написал я ему сообщение и отложил коммуникатор. «Юль, а ты откуда его знаешь?» — спросил Илья, скинув вопросительно голову. «Ну, там сложно. Я в универе общалась с одним парнем, он был его фанатом. Смотрели стримы иногда. Да и мне тоже нравится, как он играет. Зрелищно и все такое. Хотя я ничего не понимала, когда смотрела, просто это было эффектно». Мягко улыбнулась девушка, видимо, вспомнив свои беззаботные деньки. «И софите нафа, я могу резюмировать, что у вас проблемы?» Подняла мои бровь и пополнила свой бокал почти до краев. «Да нет, почему?» — начал размышлять я вслух. «Ну, проиграем мы ему. Или кому-то другому. Цель ведь не в этом. Да и не корову проигрываем». «Я бы с ним смахнулся», — рыкнул Илья. Поиграл желваками. Пересекаться не довелось. Но наши лекари, еще из стальных, рассказывали, когда бывали с ним в рейдах, что он чертов монстр. Его можно не лечить, кажется, он в одиночку любого босса завалит. А его метаморфоза — кайф, чистый кайф. «Метаморфоза?» — уточнил я. «Классовый уникальный навык. Парадокс, но охотник на демонов сам может превращаться в демона. Так вот, Крис его так сильно прокачал, что вообще может из этой формы не выходить. Не представляю, сколько усилий и трудов ему это стоило. Буду иметь в виду». Одно новое сообщение. Отправитель — Леон. «Майкл, я просто в сети посмотрел. Уровня до 50-го он был заурядным игроком, ничего из себя не представляющим. А потом — резкий рост, уровень за уровнем. Ничего не напоминает?» «Понял тебя. Через 3 часа на площади Иридиана». Оставшееся до повторного погружения время потратили кто как. Илья ушел тренироваться на задний двор, Мэй пошла с ним. Техник нашла какие-то боевые прототипы возле исследовательского центра, и они ушли их, как выразился Илья, ломать. Юля пошла на горячие источники, которые тут были оформлены по последнему слову, и звала меня, но я отказался. Вместо того, чтобы погреть кости в горячей воде, быстро ополоснулся в душе в нашей комнате и завалился на кровать, пялясь в окно. Я думал. У нас на счетах есть энная сумма, которую при желании можно легко конвертировать в деньги в игре. Это даст сильный прирост наших характеристик за счет покупки дорогих вещей с аукциона. Такой подход избавит нас от необходимости, как умалишенные, бегать по подземельям и рейдам, собирая вещи. Но таким образом мы лишим себя главного, того, что влияет на нас в реальности, характеристик, уровней и навыков. Кстати, что у меня там с ними? Игрок, Майкл, уровень 47. Раса — человек. Класс — архонт / аэромант / гидромант. Праведность — бог битвы Наргант. Текущее здоровье — 2486 из 2486. Текущая мана — 550 из 550. Текущий запас сил — 2486 из 2486. Текущий опыт — 1 893 520 из 1 978 302. Свободных характеристик — 5. Характеристики. Сила — 26, выносливость — 206. Ловкость — 99, интеллект — 52. Удача — 34. Навыки. Навык уклонения — 74 из 100. Навык кинжалы — 89 из 100. Легендарный ранг — 5. Навык защиты — 64 из 100. Способности. Перерождение. Уровень 6. Связанная душа. Уровень 34. Вихрь. Уровень 47. Ледяной клинок. Уровень 47. Камнедробитель. Уровень 12. Слепой удар. Уровень 47. Ледяная тюрьма. Уровень 47. Водяной хлыст. Уровень 30. Мощь глубинного пожирателя. Уровень 29. Профессии. Навык алхимия 17 из 100. Навык кулинария 1 из 100. Навык картография 9 из 100. Навык медицина 1 из 100. Навык техника 1 из 100. Все это, конечно, интересно, но я совершенно прошляпил момент, когда у меня связанная душа перевалила за рубеж в 30 уровней. И помня то, сколько раз меня эта способность выручала, надеюсь, что и сейчас будет что-то интересное. Раскрываю подробности. Скрытый статус, связанная душа, уровень 34, пассивная / активная. Описание. За каждый уровень связанной души у персонажа увеличивается весь наносимый урон на 1% за уровень, снижается весь получаемый урон на 1% за уровень, а также увеличивается параметр удача на 1 за уровень. Развитие связанной души происходит опосредованно и не имеет четких критериев. Однако, всестороннее развитие персонажа оказывает влияние на уровень способности. Вы можете временно выйти из основного пространства, переместившись в подпространство сетей, где становитесь невидимы и неосязаемы для объектов любого из миров. Каждая секунда нахождения в подпространстве снижает ваш уровень аркданса на 10% от максимального. Если текущий уровень аркданса менее 10%, способность не активируется. При падении аркданса ниже 10% во время активации вы получаете 3 секунды на выход, после чего происходит автоматическое отключение способности. Вы можете перемещаться между точками сети, расходуя дополнительный ресурс аркданса. Раз в сутки позволяет отправить короткое сообщение через барьер миров, варк или реальный мир. Связь возможна с цифровыми устройствами, либо напрямую с разумом человека, имеющего в крови аркданс / остаточный аркданс. Сообщение передается в виде текста, голоса или мысленного сигнала. Стоимость активации — 15% от максимального аркданса за 30 секунд передачи. Плюс 5% за каждые дополнительные 10 секунд.